Добродетельная жена. Читает Юрий Белик. Один человек выкрал себе жену, и ушел он с ней на Амноку рыбачить. И жили на Амноке. Пока муж был здоров, все шло хорошо, потому что они любили друг друга. Другой раз нет рыбы, но покрепче прижмутся друг к другу, чтобы меньше есть хотелось, и уснут. Но простудился раз муж на реке и свалился. Тогда плохо пришлось им. Нет рыбы, нет чумизы, нет денег знахаря позвать. Лежит муж и говорит: «Если б мне теперь рыбки съесть, я бы выздоровел, а без рыбы умру». Ничего ему не ответила жена и ушла на реку. Сидела-сидела, нет рыбы. Тогда она взяла нож, вырезала из своей ноги длинный кусок мяса. Пришла домой, изжарила и подала мужу. «Я никогда не ел такой вкусной рыбы», — сказал муж. «Как ты поймала ее?» «Я сидела на берегу и просила неба и морского царя, и рыба выскочила из воды ко мне на берег». «Ах», — сказал муж, — «я уже наполовину ожил. Еще бы одну такую рыбку, и совсем бы я выздоровел. Не попросишь ли ты еще одну?» «Попробую», — сказала жена, и опять пошла и вырезала себе кусок мяса из второй ноги. Муж съел и сказал: «Ну, теперь я совсем здоров. Никогда я не ел такой вкусной рыбы». Муж выздоровел, а жена его день ото дня таяла. Муж никак не мог понять, в чем дело, когда однажды увидел у спавшей жены кровь на ногах, посмотрел и увидел страшные раны. Тогда он понял, откуда жена доставала ему рыбу, и от горя болезнь опять возвратилась к нему, и через 3 дня он умер. Собрав последние силы, жена продала все, похоронила мужа и осталась одна во всем свете на помеху всем. Она пошла к реке и бросилась в нее. Но она не утонула. С неба спустилась в воду радуга, по ней сошел муж ее, подал руку, и оба они уже здоровые и счастливые ушли в небо, к великому Акуншанте. После того в округе, где жила утопленница, 3 года был голод, пока один предсказатель не сказал, проходя жителям: «Вы до тех пор не избавитесь от голода, пока не поставите в честь утонувшей установленного для добродетельных женщин памятника». Тогда жители обратились через губернатора к императору и, получив от него разрешение и грамоту, воздвигли установленный по закону памятник в честь добродетельной жены. С тех пор округа не знает голода. И старик, показывая ребенку, настоящий у горы памятник, говорит: «Если тебе попадется такая жена, она составит и твое счастье, и всех, живущих в ее округе».